«Заткнись!» — прервал его Нунен и нажал на кнопку звонка. Вошел полицейский в форме. Нунен показал большим пальцем на Максвейна. «В подвал его! И пусть ребята из спецотдела с ним разберутся!» «За что?» — завопил было Максвейн, но полицейский вытолкнул его из кабинета. «Одну сигару Нунен сунул мне в рот, другой постучал по бумаге с подписью Мертл и спросил, где эта шлюха?» «Умирает в городской больнице. Прокурора придется вести к ней, ведь эта бумага юридической силы не имеет. Я состряпал ее сам. Зато можно обратиться к Каланче Мари. Говорят, Каланча и Сиплый сейчас не ладят. Мари, насколько я знаю, был одним из тех, кто подтвердил алиби Тейлора». «Да», — сказал шеф, поднял телефонную трубку, вызвал МакГроу и распорядился. «Свяжитесь с Каланчой Мари и попросите его зайти. Тони Агости арестовать. Тоже мне метатель ножей нашелся». Нунен положил трубку, встал и, скрывшись в табачном дыму, признался. «Я не всегда был с тобой откровенен». «Что верно, то верно», — подумал я про себя, но промолчал. «Ты же сам знаешь, что такое работать в полиции», — продолжал он. «Одни говорят одно, другие — другое, и всех надо выслушать. Шеф полиции не всесилен, не думай. Бывает, ты мешаешь тому, кто потом будет мешать мне. От того, что я считаю тебя своим человеком, ничего ведь не меняется. Лавировать приходится все время. Ты меня понимаешь?» Я закивал головой, сделав вид, что понимаю. «Но сейчас я говорю с тобой на чистоту, потому что это дело особое. Когда наша с Тимом старуха-мать померла, брат был еще мальчишкой. Смотри, — сказала она мне перед смертью, — не бросай его, Джон. И я обещал, что не брошу. И вот Сиплый убивает его из-за этой шлюхи». Он перегнулся через стол и стиснул мою руку. «Понимаешь, куда я клоню? Только теперь, через полтора года, благодаря тебе, у меня появилась возможность с ним рассчитаться. Начиная с сегодняшнего дня, так и знай, ни один человек в Берсвилле пальцем тебя не тронет». Эти слова мне понравились, о чем я не преминул тут же сообщить ему. Мы оба нежно замурлыкали, но тут в кабинет вели долговязого типа, курносого, круглолицего, веснущатого. Это и был Каланча Мари. «Где же все-таки был Сиплый, когда умер Тим?» — спросил у Каланчи Нунен, предложив ему сесть и угостив его сигарой. «Ты ведь в тот вечер был в Моклейке?» «Угу», — отозвался Мари, и его острый носик заострился еще больше. «Вместе с Сиплым? Не все же время мы были вместе. А когда раздался выстрел, ты с ним был?» «Нет». Нунен прищурился, и его зеленые глазки вспыхнули. «А ты знаешь, где он был?» «Нет». Нунен издал вздох облегчения и откинулся на стуле. «А раньше ты говорил, черт тебя побери, что сидел с ним в баре». «Верно», — согласился долговязый, — «говорил. Он меня попросил, я и сказал. Надо же было друга выручать. А знаешь, что бывает за ложные показания?» «Да брось ты!» Мари смачно сплюнул в плевательницу. «В суде я ничего такого не говорил». «А Джерри, Джордж Келли и О'Брайен тоже сказали, что видели его в баре, потому что он их попросил». «О'Брайен, да, про остальных не знаю. Выхожу я из бара, а навстречу мне Сиплый, Джерри и Келли. Пойдем, — говорит, — выпьем по одной. Тут Келли и говорит: Тима-то пристрелили, а Сиплый ему: алиби никому из нас не помешает. Мы все это время из бара не выходили. Правильно я говорю?» Сказал и смотрит на О'Брайена, бармена. «Конечно, не выходили», — говорит тот. Потом Сиплый посмотрел на меня, и я то же самое повторил. Тогда я его выручил, а теперь прикрывать не собираюсь. С какой стати? «А Келли, значит, сказал, что Тима пристрелили, а не нашли мертвым». «Пристрелили», — так и выразился. «Что ж, спасибо, Каланча», — сказал шеф. Нехорошо ты, конечно, поступил. Ну да ладно.